Глава 13. Идти втроем значит создавать много шума. Намного больше, чем его способен создать убегающий в одиночку человек. Наш значительно убавившийся в количестве отряд в данный момент является приоритетной целью для Урлока, одиночками он займется уже позже. Странно, что молчит Витя. Именно сейчас почему-то хочется послушать его болтовню. Первым продлившуюся не дольше пару минут тишину нарушил Рос. Он осторожно спросил: «Ермак, если мы доберемся до воды, это поможет?» «Нет, не поможет, проверено. Океан бы помог, но не река, и тем более не ручей». Витя раздраженно забурчал: «Мужик, кончай уже ерунду пороть, ничто нам не поможет. Нас может спасти только чудо, которое зовется Ракхаром. У него есть свой ручной урлок. Тот бы точно отогнал этого. А может, нам бы даже повезло увидеть битву урлоков». Я, улыбнувшись, сказал: «Ведь вероятность увидеть битву урлоков в данный момент настолько низкая, что, скорее всего, мы 3 раза за день увидим битву врачей-урологов, а битв урлоков ни одной. Открою тебе один секрет. Ракхар не придет на помощь, потому что теперь он враг, а враги не помогают. Я хорошо разглядел урлока, который напал на нас. Это зверь Ракхар. О причинах столь кардинальных перемен можешь даже не спрашивать, мне они неизвестны. Скорее всего, не обошлось без вмешательства основы. Берсерк теперь на ее стороне. И его транспорт там же». «Да ну! Вот дела!» — протянул Витя и тут же закидал меня вопросами. «А ты не думал, что основа могла запрограммировать Ракхара? Или подкупить? Ты ведь шаришь. Сам к какому варианту склоняешься?» «Ни к какому. Мне достаточно факта, что на нас охотится урлок Ракхара. Жаль, что перед смертью не получится увидеть самого Берсерка. Хотел бы я посмотреть ему в глаза. Видимо, у бронированного Мишки все-таки есть совесть, раз не стал убивать нас собственноручно». Минуты шли, болтовня не останавливалась, а хищник так и не появлялся. Прошло не менее получаса, и Рос решил сказать вслух то, о чем я думал, но боялся озвучить, чтобы не получить обратного результата. «Ермак, мне кажется, что твоя зверюга потеряла к нам интерес. За столько времени она уже должна была появиться несколько раз». «Ты бы не каркал, дядя! Рано еще булки расслаблять!» — недовольно сказал Витя. Среди деревьев появился просвет. Мы вышли на крупную поляну, которую какие-то звери изрыли до состояния свежей пашни. Урлок, умеющий маскироваться на любой местности, и сейчас, практически слившийся с землей в единое целое, от моего взгляда не спрятался. Стоило мне посмотреть на него пристально, и он открыл глаза, а затем медленно поднялся. «Ну что, придурок, дочесал языком?» — спросил Витя, увидев хищника. «Потерял интерес, говорил?» Рос схватился за автомат, и мне пришлось вмешаться. «Не советую стрелять, дядь». Зверь не напал сразу, потому что еще не получил приказа. Скорее всего, Ракхар где-то рядом. «Берсерк, если ты слышишь меня, то не прячься. Выйди, поговорим напоследок». «Страшное создание», — шепотом сказал Владимир Рос, встав за моей спиной. «И по-своему красивое». Витя, расплывшись в довольной улыбке, выдал: «Ха-ха, а дядя Вова испугался. Ты чё за Ермака спрятался? Думаешь, тебе это поможет? Да выкинь ты уже автомат. Я вот свой выкидываю». Оружие, пролетев 3 с лишним метра, воткнулось стволом в землю. Урлок, имитируя кошачью походку, двинулся к нам. И случилось то, чего я не ждал. Витя сбросил свой рюкзак с плеч и дал дёру в обратном направлении. А затем следом за ним побежал младший Рос. «Не удивили», — усмехнулся я, избавившись от рюкзака и автомата. Взял в руку нож. Подобного в истории человечества точно не было, но все случается когда-то в первый раз. Жаль, что эта история умрет вместе со мной. Рассказать про героя-идиота будет некому. «Давай, скотина безмозглая, нападай!» — крикнул я и бросился в атаку первым. С ножом против урлока. Идеальное самоубийство. Урлок приготовился прыгнуть, чтобы одним действием покрыть разделяющее нас расстояние, но произошло кое-что непредвиденное. В голову зверя пришел подарок в виде стрелы. Увидев знакомое оперение, я тут же остановился и бросился бежать назад. Время геройствовать прошло, теперь надо сваливать. Как изменчив этот мир. Мотая головой со скоростью отбойного молотка, урлок издал сильно похожий на детский плач вопль и при помощи лап попытался избавиться от доставляющей дискомфорт стрелы. Я успел добежать до леса, когда он начал крутиться по поляне, как волчок. В какой-то момент, примерно спустя минуту бешеных выкрутасов, страшный хищник замер на долю секунды, и от моего взгляда не укрылись еще три стрелы, загнанные практически по оперению в позвоночник урлока. Ракхар так и не показался. Убивает издалека. Танец кувырков закончился резко. Урлок, встав на лапы, замер, а затем посмотрел в сторону леса и взял резкий старт. Ракхар где-то на противоположной стороне, и, скорее всего, у него закончились стрелы. Скрывшись в плотной стене растительности, урлок отсутствовал не более 2 секунд, а затем вновь вернулся на поляну в виде снаряда. Приземлившись на голову, он по инерции совершил еще несколько переворотов, от которых во все стороны летели крупные куски дерна. Сумев вернуть тело в нормальное положение, хищник не пошел в новую атаку. Его движения стали медленными и осторожными. Скорее всего, он решил подождать, когда противник явит себя. Затянутый в ржавую броню хромающий берсерк вышел из леса и замер. Ржавый меч — единственное оружие. Ракхар. Я легко узнал его даже в таком облике. Сильно изменился и, кажется, постарел. Я смотрю на происходящее и не понимаю, как такое возможно. Урлок не выдержал первым и бросился на берсерка. На что он рассчитывал, можно было только гадать, потому что Ракхар без труда увернулся, не забыв применить ржавый меч по назначению. В какую часть тела вошло лезвие, я не увидел, но результат оказался неожиданным. Бой закончился победой медведя. Жуткий гибрид кошки и медведя, мертвый или парализованный, упал на землю и остался лежать без движения. Росс забрался высоко на дерево. Отыскал в лесу могучего родственника земного баобаба и поселился почти на самой его макушке. Витя нашелся там же, но взбираться на высоту не стал. Расположился на одном из корней в положении лежа, при этом закинув одну ногу на другую. Увидев меня, он ничуть не удивился, а только посмотрел вверх и крикнул. «Я выиграл спор, мужик! Племянник твой жив и здоров! Можешь слезать! Говорил же, что Ермак все разрулит, а ты мне не верил! Ох, и заживу теперь!» «На что спорили?» — поинтересовался я. «А вот секрет!» — Витя самодовольно ухмыльнулся. «Позже ты сам поймешь, на что мы спорили. Потерпи немного. Тебе понравится, я уверен. Кстати, что там с тем уродом, с урлоком? У него имелась какая-то особая точка, типа ахиллесовой пяты, и ты загнал в нее пулю? Но мы не слышали выстрелов. Или тебе помог неожиданно свалившийся с неба метеорит? А может, над тварью открылся портал, и из него выпал карьерный самосвал? Хоть одна из моих версий близка к истине?» Росс, спустившись на землю, недовольно выругался. Посмотрев на меня, рявкнул. «Шуточки продолжаются, да, Ермаков?» «Нет, Вить, ты даже не близок к истине», — ответил я, намеренно игнорируя дядю. «Но в одном ты прав. Урлок нейтрализован не мною. И он пока что жив. Жаль, что это ненадолго». «Жаль?» — возмутился Росс. «Эй, Чебурашка, я что-то не пойму. Ты жалеешь эту тварь?» «А вы не слишком далеко убежали», — я показал Вите большой палец. «Это хорошо, не пришлось долго искать. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Мне ваше местоположение подсказали, а так бы, наверное, до завтра по лесу блуждал, а может и больше». Витя, кивнув на Росса, рассказал. «Твой родственничек верил, что урлок сожрет меня, а его сидящего на дереве не заметит. Будто запах от меня, пока тварь будет поглощать мое тело, будет тот еще идти и перебьет все другие запахи, тем самым замаскировав ублюдка на сучке. Мне терять было нечего, поспорил с ним и не зря». «Да? Скворец-то недоделанный!» Росс поскрипел зубами, но промолчал. Витя, покачав головой, добавил. «Не надо психовать, мужик! Нервные клетки не восстанавливаются! Расслабься и радуйся жизни! Спор ты проиграл, это неприятно, но ведь плюсов гораздо больше! Мы все живы и здоровы!» «Пятеро из твоих людей выжили», — сказал я Россу, чтобы скорее увести разговор в другое русло, потому что вижу, что его терпение почти достигло предела. На что они спорили, догадаться оказалось совсем несложно. Кто-то попал в очень нехорошее положение. А Витька-то молодец. «Я забираю своих людей и ухожу», — дядя Вова огляделся, а затем, с трудом переборов свою гордость, спросил. «Подскажешь, где они сейчас, или искать самому?» «Где-то в лесу», — ответил я и пожал плечами. «Их местоположение мне неизвестно. только численность. По одному бегают, как я и посоветовал им. Вряд ли ты их догонишь, но попытаться можно. Дерзай, все в твоих... ногах. «Один месяц!» — Витя пощелкал пальцами перед лицом Росса. «Мужик, ты не забыл, что проиграл мне спор? Целый месяц, ровно 30 дней. А потом, когда они пройдут, катись хоть на все четыре стороны!» «Он не забыл», — сказал я и похлопал Витю по плечу. «А если забудет, то мы напомним ему. Вопрос закрыт?» «Да, закрыт», — Витя не удержался и бросил на Росса косой взгляд. А затем, вновь посмотрев на меня, спросил. «Так и будешь молчать или, наконец, расскажешь, что с Орлоком? Мне не терпится узнать, как твоя удача выкрутилась из новой порции дерьма на этот раз». Кивнув, я направился в сторону поляны. Витя и Рос двинули следом. Чтобы не провоцировать болтуна на новые вопросы, решил рассказать все случившееся максимально кратко. «Вы убежали, оставив меня с этой тварью один на один. Он хотел сожрать бедного Ермакова, но прилетевшая из леса стрела немного изменила его планы. А затем прилетели еще несколько стрел. Стрелял, как бы это удивительно ни звучало, Ракхар. А затем он вышел из леса и ткнул зверю мечом в какое-то определенное место. Урлок перестал быть опасным. Его парализовало». «Интересно, девки пляшут», — затянул Витя. «Это что получается? У зверюги мозги поехали, и она с какого-то перепугу решила валить всех направо и налево? Или там что-то другое?» «Другое. Во всем виноват не Урлок, он всего лишь жертва. Главный виновник — его хозяин, берсерк Ракхар. Он в своей безумной охоте на древних зашел слишком далеко и дважды был близок к смерти. Первый раз, когда добрался до одного острова, который находится в центре Зубастого озера. Там Мишка впервые познал на своей шкуре все навыки одного из древних, которого зовут Скарг. Бой был проигран, Урлок утащил еле живого Ракхара с острова, и берсерк с трудом смог оклематься от полученного урона». «Я попробую угадать!» — возбужденно воскликнул Витя. «Скарг — это твой старый знакомый, про которого ты мне рассказывал как-то, да?» «Да, это именно он. В некоторых возвращениях в прошлое я встречался с ним. Но все разы мне удавалось выкручиваться и делать новые возвращения назад во времени, тем самым останавливая безумного древнего. Сейчас все иначе. Нынешнюю реальность возвращением в прошлое не отменишь. Скарг полностью свободен». «Я помню про навыки Скарга, о которых ты говорил мне, Ермак. Думаю, что у него также есть способность влиять на сознание различных существ. Он запрограммировал Урлока на уничтожение тебя, так получается?» Я хотел ответить, но Витя опередил меня новой порцией вопросов. «Хотя нет, кое-что не сходится. В новой реальности, в нынешней, Скарг ведь не знает тебя, верно? Или знает? Он ведь не может помнить тех ваших встреч. Или все-таки может?» Скарг влез в сознание Урлока и установил там что-то вроде бомбы замедленного действия. По сути, он запрограммировал его, в этом ты оказался прав, Вить. Урлок вытащил Ракхара с острова, а затем спустя некоторое время перестал слушаться хозяина берсерка и попытался убить его во сне. Не вышло. Ракхару сильно досталось во второй раз, но и тут он каким-то чудом выкарабкался. А затем восстановился и со всех ног рванул спасать меня. Спасибо, успел. «Слышали бы вы себя!» — буркнул шагающий последним Рос. «Помолчи!» — недовольно выдал Витя и спросил. «Ник, ты сказал, что Ракхар ткнул Урлока мечом. Оговорился? У него ведь сабли и лук были, меча не припомню». «Ты внимательный». «Нет, Вить, я не оговорился. Ракхар потерял свою саблю на острове, когда бился со Скаргом. И это не все. Старой брони у него теперь тоже нет. Есть новая, но она совсем не важная, будто с металлоприемки. Но это не проблема. Берсерк даже без оружия страшная сила, особенно в компании с Урлоком. Увы, но возможности спасти своего зверя у Ракхара нет. Урлока ждет смерть, что-то с мозгами совсем съехали. Совсем недавно я говорил Ракхару, что в своей охоте на древних он может нажить себе множество проблем. Он не послушал меня и продолжил делать по-своему. Проблемы не заставили ждать и зацепили по касательной меня. Мы объявили войну основе. Она ответила: если Скарг отправится по нашей душе, то все, что мы сможем сделать, это вырыть себе могилы до его прихода.